«Как же вы его убедили?» — спросил украинский. «Высший пилотаж». Мила повела плечиками. «Не скажу, что просто, но убедила, знаете ли». «Вам, милочка, цены нет». «Я знаю», — улыбнулась госпожа Кларчук. «Дальнейшие наши действия, Сергей Михайлович». Ответ украинский заготовил заранее. «Всемирно содействовать перерожденцу Вардюку», — отчеканил Сергей Михайлович. «А когда все будет готово, захлопнуть ловушку. Рыс и попался, негодяй». «На каком этапе?» «На этапе незаконной обналички. Как с чемоданом наличных выйдет, тут ему и конец». «Наличные, наилучшие, а поличные», — пробормотала Мила Сергеевна, покидая кабинет полковника. Возвращаясь домой, она раздумывала о замечательном во всех отношениях явлении, называемом в среде предпринимателей чуть ли не любовно обналичкой, а по протоколу противозаконным отмыванием денежных средств, без которого отечественная экономика все равно что двигатель без масла. Сама Мила Сергеевна полагала, что виной эдакому неприглядному положению вещей, либо врожденная склонность сограждан-предпринимателей к тому, чтобы поставить себя вне закона, либо сам закон, таким образом составленный, чтобы всех, кого можно, загнать в тень. А вот по злому умыслу эти законы писали, или просто, как всегда, получилось, это большая загадка. Слова украинского «брать будем, когда с чемоданом наличных выйдет» тоже можно было трактовать двояко. Была, конечно, определенная вероятность того, что злодей Вардюк будет препровожден в тюрьму, а чемоданчик с наличкой отправится затыкать дыры в бюджете. Но Мила склонялась к тому, что старая непмановская песенка прозвучит несколько подкорректированной временем редакции. «А ну-ка, дай сюда свой чемоданчик». Четверг. 3 марта. На следующий день Мила пригласила Протасова к себе домой. В качестве дома выступала квартира по улице Михайловской, которую она выдавала за свою и которая на самом деле была одной из служебных квартир экономической милиции, любезно предоставленных в ее распоряжение украинским. Выпив по чашке кофе, Мила и Валерий занялись детальной разработкой плана. Правда, работала в основном госпожа Кларчук. Протасов же откровенно бездельничал, пребывая в состоянии эйфории. Мила Сергеевна, натуральный элитный отек, а блин, а какой Протасов, только вчера мог разве что мечтать, трудилась с ним рука об руку в одной конкретной упряжке, выдавая параллельно столько авансов, что у Валерия голова шла кругом. Близко к себе пока не подпускала, но так лиха беда начала. Втринкалась меня капитально, это сразу видно, а и не дает, потому как встрескалась. У грамотных баб одни понты в голове, сперва вздухи и ахи, а потом, блин, такое! Томящую напряженку, связанную с сексом, а вернее с его отсутствием, Валерий размочил при помощи Ольги. Секс с женой без труда помирился, сцена в клубе была предана забвению. На днях Ольга предложила ему заночевать на Харьковском. Валерий принял приглашение. Ольга постелила диван в гостиной, а ночью он перебрался к ней. Ольгу не пришлось долго упрашивать. Она тоже истомилась без мужика, так что они просто нашли друг другу. Тело тренерши было сильным, мускулистым и ненасытным. Протасов, естественно, не выспался и был совершенно не в состоянии думать о делах. Со свойственной ему великолепной беззаботностью он переложил работу на новую партнершу, у которой, кстати, даже не потрудился спросить фамилии. Пока Мила Сергеевна корпела над бумагами, Протасов посматривал на нее глазами утолившего голод, но еще готового на подвиги кота. Вместо технических подробностей операции он раздумывал над тем, какие на ней сегодня трусики. Стринги в натуре, прозрачные или нет, а ямочки на ягодицах имеются, без ямочек жопа неприкольная. «Валерий, ты здесь или нет?» — спрашивала госпожа Кларчук. «Я Воль!» — Протасов отвечал с такой задержкой, словно они переговаривались через спутник. «Валера, дело время, потихий час!» И ему пришлось смириться. К концу дня Мила подготовила технико-экономическое обоснование займа, гарантийные обязательства и прочие документы. «Ты когда сроки согласуешь?» «В воскресенье!» — Протасов надулся, как заправский индюк. «В воскресенье у банкирши день рождения! Меня, блин, первым пригласили! Там и перетрем, Людка! Не кипишуй, все будет ништяк! Позвонишь мне?» «Да с базара!» — заверил Протасов. Дело было за малым. Осталось тиснуть печати. «У тебя предприятие на примете есть, Валерий?» «Ты о чем думаешь, Валера?» Созерцая аккуратные коленки собеседницы, Протасов думал совсем о других делах. «Валерий! А, у тебя совесть есть?» «Нет». «Включи мозги!» Полянский неохотно отвлекся Протасов, державший ненасытного компьютерщика про запас как раз для подобного случая. «А поподробнее можно?» — потребовала Мила. «Да есть тут ком один!» — пренебрежительно махнул Валера. «Лох каких мало! Конкретный! Компьютер собирает в детском саду, мы его прошлой весной поимели!» Наказали за то, что на нашу территорию без спроса влез. Как врубили, чтоб ты догнала счетчик. Ничего себе, концы украинского гаишника, опешила госпожа Кларчук. Столичное малое предприятие данью обкладывает. Свину. Она пообещала себе при встрече поговорить об этом с украинским. Значит, частное производственное предприятие? Она не подала виду, что огорошена. Производственное, подтвердил Валерий. Не пойдет. «Почему это не пойдет, блин?» — удивился Протасов. «Людей на фирме много?» «Человек 10, студентов разных гробаных, очкариков, чтоб ты въехала в тему!» «Не годится!» — отрезала госпожа Кларчук. «Побежит твой Полянский в милицию!» «С каких таких пирогов раньше не бегал!» — возразил Протасов. «Значит, и сейчас дрейфит, кишка, блин, тонка, по милициям гасать!» «Напугать предпринимателя, чтобы он мзду за крышу отщелкивал, это одно, — холодно пояснила Мила Сергеевна, еще раз подумав про себя, что странная картина вырисовывается. Провинциальный гаишник хвастает, как мелкого предпринимателя из столицы поставил на бандитский счетчик. При вымогательстве он деньги отдает и вроде как ничем более не рискует, а подставиться под хищение кредита, который к тому же мимо рта проплывет, — это две большие разницы, Валерий, как говорят в Одессе». «Почему?» — искренне удивился Протасов. «Потому, Валера, что твой банк — государственная структура. Полянский, если до сих пор на свободе, не дурак и должен понимать, хищение государственных средств — не его уровня занятия. Ему за это не то, что по рукам дадут, тут и без головы в два счета остаться можно. По-твоему, Полянский полный кретин?» «Не знаю», — несколько растерялся Протасов. «По мне так лох ушастый, бандерлох, ё-моё!» Мила тяжело вздохнула. «За художество с кредитом Государственного банка у твоего Полянского и прокуратура, и УБЭП, и УБОП, и СБУ уже через месяц на голове будут сидеть. У него же живая фирма. Ему потом только две дороги. Или в бега, или в тюрьму». «Да пополам мне его проблемы!» — вскипел Протасов. «Пополам!» «Так ему и скажешь, когда на подписание кредитного договора поедете». «Куда он денется?» «Я твоего Полянского не знаю, конечно, но лично я бы под дулом автомата в банк не пошла». «Тебя, блин, послушать? Так можно подумать, что эти самые странные государственные средства не расхищают», — возмутился Протасов. «Их тырят налево, блин, направо, тиска! Аж гаи, ё-моё, шумят!» «Расхищают, кто спорит», — согласилась госпожа Кларчук. «Но не мелкие же предприниматели. Ты вообще головой хоть иногда думаешь?» Валерий посидел минут пять, усиленно работая мозгами, а потом выпалил фамилию, при одном упоминании которой Миле Сергеевне показалось, что на нее обрушился потолок. «Бонасюк», — ляпнул Протасов. «Бонасюк конкретно подойдет». «Кто?» Задохнулась Мила, разом припомнив и злосчастную баньку, и Анну Ледовую, и Вацлава Бонифацкого, и все, что за этим вскоре последовало. «И есть тут один клуб конкретный», — как ни в чем не бывало, — продолжал Протасов, которому и в голову не приходило играть роль крымского гаишника Вардюка, а роль давно была сыграна и забыта. «Абразина толстожопая! Все сделает!»